120 лет с того памятного дня, когда она стала женой великого русского писателя. Истоки. Анна Григорьевна родилась 30 августа 1846 года в семье мелкого чиновника Григория Ивановича Сниткина. 1799-1866 в Петербурге, в квартире, окна которой выходили на площадь перед Александро-Невской лаврой. В своих мемуарах Анна Григорьевна пишет: «С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания. Так, в единственной приходской церкви, ныне монастырской, лавры, находящейся под главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования святого Александра Невского, в доме, принадлежащем лавре, и давал мне молитву, и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александра Невской лавры погребен мой незабвенный муж. Если будет угодно судьбе, найду и я рядом с ним место своего вечного успокоения». Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александро-Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире. Украинские предки отца Анны Григорьевны, Сниткина, носившие фамилию Снитко, продав имение в Полтавской губернии, переехали в Петербург, где обрусели и стали уже называться Сниткиными. В 1920 году дочь писателя Любовь Федоровна Достоевская 1869-1926, находясь за границей, выпускает в Мюнхене на немецком языке книгу о своем отце. В 1922 году у нас выходит в сильно сокращенном виде перевод этой книги, Достоевский в изображении его дочери. Однако, когда я стал сравнивать русский перевод с немецким изданием, то убедился, что в русском переводе исчезли многие важные страницы, в частности, рассказ об отце Анны Григорьевны Григории Ивановиче Сниткине. Мой дедушка в молодости проводил все вечера в театре, где выступала актриса Асенкова, и знал ее монологи наизусть, пишет Любовь Достоевская в немецком издании своей книги. Руководство императорских театров разрешало тогда почитателям актеров приветствовать их на сцене. Юношеская робкая и благоговейная любовь моего дедушки очень нравилась Асенковой, и она была благосклонна к нему. Так она доверяла моему дедушке свою шаль и цветы, когда шла на сцену читать прекрасные стихи Расина и Корнеля. На его руку она опиралась, возвращаясь дрожащая и обессиленная в свою ложу, тогда как восхищенные зрители бурно аплодировали обожаемой актрисе. Остальные поклонники Асенковой ревновали ее к моему дедушке и требовали, в свою очередь, теперь право нести ее шаль и сопровождать ее в ложу. «Нет», — сказала Асенкова ревнивцам, — «нет, это право принадлежит Григорию Ивановичу. Я так хорошо себя чувствую, опираясь на его руку». Бедная Асенкова была очень хрупкой, очень болезненной. Она страдала чахоткой и умерла молодой. Отчаяние моего дедушки было необычайным. В течение многих лет у него не хватало мужества пойти в театр, который он так любил. Он никогда не забывал великую трагическую актрису и часто молился на ее могиле. Моя мать рассказывала, что ее отец однажды, когда она была еще совсем маленькая, взял ее, ее брата и старшую сестру на кладбище.